Глава 13. Когда мы отправились верхом в сопровождении нашего верного эскорта, я прижалась к спине Райфа, чувствуя себя более непринужденно в наших отношениях впервые за долгое время. Мы в той или иной степени помирились и теперь снова стали командой. Даже если в качестве просто друзей, что было не идеально, но это какой-никакой шаг вперед, потому что настоящий друг желает, чтобы мечты другого сбылись, даже если это разрушит его собственные. Тогда я поняла, что Райф, вероятно, не способен любить на данном этапе своей жизни. А я жила как в сказке, полагая, что несколько поцелуев или одна проведенная вместе ночь внезапно заставит его безумно влюбиться в меня. Это деловое соглашение сроком на 5 лет, и Райф заслужил это после всего, что потерял. Чтобы выехать из Торнгейта и добраться до той части восточных лесов, которую Отем отметила на карте, потребовалось всего 30 минут езды. Но эти 30 минут привели нас к границе Найтфола глухой ночью. Отем начертила на карте ферму с ярко-желтым сараем и нарисовала сломанный забор. От него она указала проверенные ориентиры в лесу, которые вели к воротам города Найтфол. Карта показала, что когда мы, наконец, доберемся до ворот, там будет изображение дерева, расколотого надвое, как будто в него ударила молния, а затем стрелка, указывающая, чтобы мы прошли под воротами. Я понятия не имела, что значил этот ориентир, так как не старалась запоминать деревья, но надеялась, что мы разберемся с ним, как только доберемся. Мы нашли ферму с желтым сараем, и Райф попросил нашу группу остановиться. «Дальше мы с Кайлани пойдем одни», — сказал Райф своим ведущим лучникам. И у Кагала, и у меня глаза расширились от его заявления. «Что?» — спросили мы в унисон. Райф указал на карту и слова «только 3 человека», написанные внизу. «Я предполагаю, это означает, что если нас будет больше, чем 3, нас заметят. Или что где-то не сможем пройти. Или что бы ни значили эти инструкции», — ответил Райф. «Как только мы доберемся до тети Кайлани, нас будет 3». «Милорд, вы король! Вы не можете отправиться на территорию Найтфола в одиночку», — отметил Кагал, и я кивнула в знак согласия. «Я точно должна идти, иначе моя тетя просто не пойдет с тобой», — сказала я. «Но я могу пойти с любым из твоих лучников», — сказала я Райфу. Кагал низко поклонился. «Для меня будет честью». «Нет, она моя жена. Я позабочусь о ее безопасности», — отрезал Райф. «Моя жена». Я не часто слышала, как он это говорил. И хотя все это было лишь спектаклем, мне это никогда не надоест. Райф умел любить, не любя по-настоящему. Он был яростным защитником, но, несомненно, холодным. В этот момент я задалась вопросом, смогу ли я прожить с этим 5 лет. Слышать, как он говорит романтичные вещи, вроде «она моя жена, я позабочусь о ее безопасности», и чувствовать, как сердце выпрыгивает из груди, когда я смотрю на его мягкие губы. Кагала словно выбили из колеи. «Милорд, я бы никогда не поставил под сомнение вашу власть, но королева Найтфола может захватить вас в плен. Она может убить вас и Кайлани, и тогда у нас никого не останется». Райф покачал головой. «Если что, у вас есть совет. Они формируют кворум. Кроме того, Если Дре Вальдрен способен проникнуть в Найтфолл и убить старшего сына королевы, то уж я смогу проникнуть и выкрасть слабую тетушку Лани». В его глазах была решимость. Мы с Кагалом обменялись понимающими взглядами. Так вот в чем все дело. Он хотел доказать, что тоже способен обыграть королеву. Я положила руку на плечо Кагала. «Моя подруга Отем делает это каждую луну, чтобы навестить свою сестру и племянника в Аркмире. Чем меньше нас пойдет, тем меньше вероятность, что нас заметят». Он выглядел пораженным, будто и подумать не мог о том, чтобы отпустить своего короля одного на вражескую территорию. «Оставайся здесь! Это приказ!» — скомандовал Райф и прекратил спор прежде, чем он успел начаться. «Да, господин!» — Кагал опустил голову. С этими словами мы с Райфом слезли с лошади и вернулись в карету, чтобы захватить кое-какие припасы. Мы взяли небольшой пакет с водой и сухофруктами на случай, если задержимся, но намеревались вернуться к рассвету. Нам предстояло не спать и долго идти пешком. Но доставить мою тетю в безопасное место до начала войны было важно для меня, как и ее исцеление от приступов. Врачи Найтфолла сказали, что каждая клетка ее мозга может быть повреждена. Я знала, что Райф многим рисковал в этой миссии, но я не видела другого выхода. Когда мы пересекали ферму, вглядываясь в дальний забор в поисках просвета в лесу, я потянулась к Райфу и сжала его руку. «Спасибо тебе за то, что делаешь это». Я надеялась донести до него, как сильно я его ценю, но он просто коротко кивнул мне и отпустил мои пальцы. Знакомая боль от его ледяного отказа закралась в мое сердце, но я отмахнулась от нее. Сейчас мы просто играли свои роли. Хорошо, что эмпатом была я, а не он. Я бы не хотела, чтобы он знал, какое место я отводила ему в своем сердце и как сильно он ранил меня такими незначительными действиями, как отпускание моей руки. «Смирись уже с этим, Кайлани». «Вот оно!» — сказал Райф, когда мы на цыпочках пересекли поле и подошли к углу забора. Эти спящие фермеры понятия не имели, что их король и королева бродят по их пастбищу в такое время. И действительно, в заборе была щель, достаточно большая, чтобы в нее мог проскользнуть человек, если будет двигаться боком. Каждый дюйм границы Найтфолла был огорожен стеной от Фаленмура до Некромира. Она была каменной и по меньшей мере 10 футов высотой. Королева заставила каждого гражданина поочередно проводить выходные в рамках гражданского долга за его строительством около 20 лет назад. «Не подпускайте вредителей», — говорила она нам. На вершине стены через каждые несколько миль были выставлены сторожевые посты. Мы находились как раз между двумя из них. Примерно 4 больших камней не хватало, что позволяло человеку протиснуться сквозь них, если он пригнется. Райф уставился на брешь в стене и потер подбородок. «Я разрываюсь между желанием перекрыть ее после сегодняшнего вечера, чтобы солдаты Найтфолла не попали в Аркмир, или оставить ее открытой, чтобы мы могли проникнуть туда в будущем». Всегда мыслит как король. Я голосую за то, чтобы оставить ее открытой. Если бы Найтфолл действительно захотел войти, они бы просто залезли на забор и перепрыгнули через него. Что мы тоже могли сделать, но это увеличило бы риск быть замеченными стражей наверху. Он кивнул. «Я думаю, ты права. Вчера я читала книгу по теории войны в его спальне, пока торчала там несколько часов до его прихода. Так что я немного разбиралась в том, о чем он мог думать». Райф пригнулся, первым пролезая в дыру в заборе. И я затаила дыхание, ожидая знака, безопасно ли следовать за ним. «Давай!» — прошептал он. Я присела на корточки и заглянула внутрь как раз в тот момент, когда он протянул мне руку. Приняв предложенную им помощь, я позволила ему втащить меня внутрь и встала перед ним, отряхивая платье. Он не отступил, чтобы дать мне пространство, так что я уперлась прямо ему в грудь, прижавшись спиной к стене. Когда наши тела были так близко друг к другу, мое сердце колотилось так громко, что я была уверена, что он это слышал. «Если возникнет опасность, я хочу, чтобы ты вернулась сюда и подождала меня. Хорошо?» Его голос был низким, а исходящие от него защитные флюиды были настолько сильными, что я почувствовала, как у меня сжалась челюсть. Я нервно рассмеялась. «Ты король. Если ситуация обострится, это тебе нужно будет вернуться сюда, а я продолжу свой путь». «Нет!» — прорычал он, выдерживая мой пристальный взгляд. «С меня хватит твоих героических подвигов до конца жизни! Если я скажу тебе бежать, ты побежишь! Поняла?» Я на самом деле не знала, в чем заключается мой эмпатический дар. Всю свою жизнь я просто держалась особняком, потому что люди подавляли меня. Теперь, когда я знала, что это было, и что эти чувства были не моими, а его, это все еще сбивало меня с толку. Потому что в этот момент под всей этой заботой скрывалась глубокая любовь. Или, по крайней мере, то, что было похоже на это чувство. Была ли это моя любовь к нему? Это было по-другому, как необузданная любовь, смешанная с таким большим количеством страха. Поскольку я не боялась любить, я приветствовала это чувство. «Хорошо, Райф». Я провела пальцами по его подбородку. Его веки дрогнули, но затем страх нахлынул так сильно, что заглушил все оставшееся в нем обожание, и он отступил назад. «Он уже на войне», — подумала я. На войне с самим собой. И я ничего не могла с этим поделать. «Держись позади меня!» — пробормотал он, а затем направился в лес. Со вздохом я последовала за ним и подавила все бурные мятежные чувства, которые испытывала. Мы тащились по лесу, следуя указаниям на карте. Райф натянул капюшон на эльфийские уши и вложил стрелу в тетиву своего лука. Я отставала от него на фут всю дорогу, пока мы петляли по тропинке, которую Отем оставила нам на карте. Были маленькие подсказки, дававшие нам понять, что мы идем правильным путем. Небольшая кучка камней, ленточка, привязанная к дереву. Я предположила, что эта тропинка скрывает человека от глаз лесной стражи. И я была права, потому что когда вдали замаячил гигантский замок Найтфолла, я чуть не вскрикнула от облегчения. Это был мой дом, наполненный горько-сладкими воспоминаниями, но тем не менее мой дом. Райф резко остановился, и я врезалась ему в спину. «Что не так?» — спросила я. Он покачал головой. «Ничего. Он просто больше, чем я полагал». Я кивнула. Королева Найтфолла была дальновидной мыслительницей, изобретательницей, строительницей. Все было большим, прочным, сделанным из стали или камня. Создано на века и сделано из крови, пота и слез жителей Найтфолла. То, чего людям не хватало из-за отсутствия магии, они восполняли старой, доброй, тяжелой работой. Мы все еще были скрыты за деревьями, и я наблюдала за выражением его лица, когда он смотрел на возвышающуюся 50-футовую каменную стену, возведенную вокруг города. Его взгляд скользнул по десяткам лучников, патрулировавших верхнюю стену, и по речному рву, который тянулся вокруг всего города. В его глазах читались удивление, разочарование и решимость. Или, может быть, это то, что я почувствовала от него. «Он почти неприступен», — выдохнул он. «Для того, чтобы нарушить его целостность, большой армии потребуется...» Я оставила его наедине с мыслями, зная, что в его голове прорабатываются детали возможного военного плана. Пока он изучал все, обдумывая все вероятные способы атаки, я каждые несколько секунд оборачивалась и осматривала линию деревьев в поисках воинов Найтфолла. Я придумала легенду на случай, если нас поймают солдаты, но надеялась, что до этого не дойдет, потому что я не была уверена, что Райф пойдет на это. Люди не могли учуять сверхъестественное. Пока Райф не показывал своих ушей, у нас все должно было получаться. Я заставила его снять все знаки отличия Аркмира, прежде чем мы ушли. Королева действительно наняла несколько ищеек, но они были редкостью. Немногие фейри хотели предавать себе подобных за золотую монету. «Нам нужно идти!» В конце концов, я оттащила Райфа, ведь он мог бесконечно так стоять и таращиться на город, к двум острым скалам, которые совпадали с теми, что были на карте, нарисованной Отом. Она изобразила бревно, затем знак плюс, а затем лодку. Я не была уверена в том, что это значит, но надеялась, что это обретет смысл, когда мы доберемся до двух острых скал. Райф последовал за мной, и я возликовала про себя, когда заметила два валуна, выступающих из земли всего в нескольких шагах справа от нас. Валуны находились на краю речного рва, и когда мы добрались до них, я посмотрела вниз на полое бревно на берегу и усмехнулась. Бревно было лодкой. Бревно, знак плюс, лодка. И, похоже, на нем могли разместиться не более трех взрослых людей. Вот почему этот маршрут подходил только для троих. Благослови тебя, Создатель, Отом. Она и не подозревает, что сейчас спасает мою тетю. В конце концов, мне следовало бы сообщить и ей, и вывести ее из города до начала столкновения. Но оставался небольшой риск, что она расскажет об этом другим, и тогда узнает королева. Так что мне придется придумать способ просто забрать ее и держать в заперти до окончания сражения. По-видимому, до этого еще несколько месяцев, так что все, на чем мне сейчас действительно нужно сосредоточиться, это моя тетя и ее избавление от приступов. Райф наклонился и ухватился за край полого бревна, опираясь на выступ скалы, чтобы не упасть. Затем вставил свой лук внутрь и спустился вниз. Две острые скалы были массивными, и мы находились между ними, так что если вы не стоите на высокой стене замка прямо перед нами, вы не сможете нас увидеть. Райф протянул мне руку, и я схватила ее, нацелившись одной ногой на лодку, а затем оттолкнулась от земли. Маленькое бревенчатое каноэ закачалось, и мне пришлось подавить вскрик, когда я начала падать вперед. Райф поймал меня за бедра, падая назад под моим весом, а затем я внезапно оказалась на нем сверху. Между нами вспыхнул жар, и я почувствовала, как все его тело напряглось подо мной. И я с трудом сглотнула, стараясь не думать о том, как сильно мне нравилось чувствовать его под собой. Как сильно я скучала по его телу, прижатому к моему. Как много я думала о том единственном разе, когда мы спали вместе. С небольшим усилием он поднял меня в сидячее положение, но не раньше, чем быстро взглянул на мои губы. Я ощутила вкус небольшой победы из-за того, что он все еще думал о них. Но прежде чем я успела начать об этом размышлять, Райф схватил веревку и занял позицию, чтобы натянуть ее между нами. Я поняла, что это система шкивов. Шкив — это колесо в сочетании с канатами и другими колесами в блоке, чтобы облегчить подъем тяжелых грузов. Система шкивов, полиспаст, используется для уменьшения усилий, необходимых для подъема груза. Лодку раскачивала взад-вперед, так что независимо от того, на какой стороне вы находитесь, вы можете потянуть ее обратно на себя. Мне стало интересно, делала ли подобное Отом или кто-то до нее. Река была не очень широкой. Но ходили всевозможные слухи о том, что королева отравила воду, так что, если вы войдете в нее, умрете. Это вынуждало жителей пользоваться парадными воротами, которые находились под наблюдением. Я увидела на дне лодки пару кожаных перчаток и протянула их ему. «Не прикасайся к воде. Ходят слухи, что она отравлена», сказала я ему так же тихо. Он хмуро посмотрел на мутную воду, затем взял перчатки и надел их. «Разумеется, отравлена». Глядя на высокую стену и патрулирующих ее стражников, Райф ждал своего шанса переправиться, всматриваясь в высокие заросли тростника на другом берегу реки. Трава была высокой, может быть, фута 3. И мы легко могли лечь навзничь в дюйме друг от друга, чтобы нас не заметили. Когда он почувствовал, что пришло подходящее время отплывать, он оттолкнул нас от берега, а затем быстро, но бесшумно дернул за веревку. Я пригнулась так низко, как только могла, поскольку мы находились прямо посреди реки. Райф кряхтел и пыхтел, подаваясь вперед с каждым рывком. На лбу у него выступили капельки пота. Его мышцы напряглись под туникой, когда он тащил нас по воде с головокружительной скоростью. Не успела я опомниться, как мы переправились через реку, и я протянула руку и ухватилась за высокие заросли тростника, скрывая нас в них, пока мы ждали сигнала тревоги, говорящего о том, что нас могли заметить. Райф тоже пригнулся, положив голову мне на плечо, пока колдовал над наземным якорем. Прошла минута, потом две. Не полетели стрелы, не зазвучал рог. Все чисто. Райф достал карту, и мы сверились с ней при лунном свете. Примерно в 10 футах от берега реки виднелся большой черный круг. Он находился у основания расколотого надвое дерева, и на нем было написано одно слово — дыра. На этом карта обрывалась. Дыра. Он умоляюще посмотрел на меня. В конце концов, это был мой родной город. Но особенность взросления в Найтфолле заключалась в том, что наша королева постоянно боялась покушений. У нас был комендантский час, И если мы хотели путешествовать, то должны были зарегистрироваться. Мы не просто резвились вдоль дворцовых стен, разглядывая деревья. Я пожала плечами, глядя на несколько стволов в 10-20 шагах от нас. Отем была пьяна от эльфийского вина, когда чертила карту. Слово «дыра» было едва различимо, а расколотое дерево, если присмотреться, на самом деле было не столько расколото надвое, сколько могло быть просто плохим рисунком дерева, сделанным пьяной девушкой. Повернув голову в сторону деревьев, я приподняла подол платья и начала ползти на четвереньках через высокую траву. «Тебе следовало надеть брюки», — пробормотал Райф у меня за спиной. Я хмыкнула. «Глупости. Я хочу выглядеть симпатично, когда спасаю людей», — пошутила я. «Да, брюки были бы уместнее в данной ситуации, но до сих пор я даже не думала об этом. Бедный шелк моего платья уже покрылся пятнами. Покойся с миром, красивое платье». Мы подошли к группе из четырех деревьев, и я села перед ними, все еще скрытая высокими зарослями. Райф сел рядом со мной, глядя на карту. «Ни одно из них не разделено пополам. И что означает дыра?» И я вздохнула. «Послушай, Отем никогда бы намеренно не сбила меня с пути. Но в ту ночь мы были действительно пьяны. В глазах Райфа плясало что-то, чего я не могла определить». «Да, я помню». У меня потеплело в животе от того, как он это сказал. И я подумала, а не сделали ли мы чего-нибудь такого, о чем я хотела бы вспомнить. Так что, возможно, ее рисунок просто не самый удачный. Должно быть, это одно из этих деревьев. Я указала на четыре варианта, стоявших перед нами. Райф кивнул, и вид у него был озадаченный. «Ладно. А слово «дыра»? Оказавшись внутри города, мы видим ливневый сток. Ливневый сток — это дыра на пьяном языке Отом?» Сейчас было совсем не время хихикать, но я ничего не могла с собой поделать. «Я думаю, что это возможно», — сказала я ему, а затем прикусила губу. Было ли в дереве отверстие с ключом от ливневого стока? Неужели она хотела закончить карту, но мы напились, и это вылетело у нее из головы? Мне хотелось бы вспомнить все, что произошло в ту ночь, чтобы знать наверняка. Снова встав на четвереньки, я подползла к основанию первого дерева, осматривая его. Я перешла ко второму, но ничего не обнаружила. Когда я подползла к третьему, моя рука внезапно провалилась под землю и оказалась в... «Дыра!» — воскликнула я тихо, теряя равновесие. Я отскочила в сторону, чтобы не упасть в гигантскую зияющую дыру в земле. Из-за высокой травы, окружающей ее, было невозможно что-либо разглядеть, если не подойти к ней вплотную. И она казалась достаточно широкой, чтобы по ней мог проползти очень крупный человек. Райф подполз ко мне, и мы уставились вниз в дыру. Она была совершенно черной, что на самом деле ужасно пугало. «Нам нужно туда спуститься?» — спросила я его. «Как ты думаешь, это ливневый сток, который ведет в город?» Райф нахмурился. «Надеюсь, это секретный туннель, ведущий в спальню королевы. Я перережу ей горло, пока она спит, и положу конец этой войне до того, как она начнется». Я знала, что он был абсолютно серьезен, поэтому не стала смеяться. очень сомневаюсь, что к королеве был бы такой секретный доступ без охраны. Я ощупала отверстие снаружи, и мои пальцы обнаружили край холодной стали. Я ахнула. «Это и есть ливневый сток!» На мгновение показалось, что это впечатлило его. Он просунул голову в дыру, а затем вынырнул обратно. «Я слышу медленное журчание воды», — подтвердил он. «Был сухой сезон, так что, надеюсь, это означало, что нам не придется плыть». «Ты не против первым прыгнуть в темную страшную дыру?» — спросила я с нервным смешком. Райф одарил меня обаятельной улыбкой, от которой у меня внутри все подпрыгнуло. «Как всегда», — сказал он, и было в его словах и в том, как он их произнес, что-то такое, что растопило мое сердце. Бесстрашно подмигнув, он прыгнул в темную пропасть, и я сразу же услышала плеск воды, когда он приземлился. «Прыгай вниз! Я тебя поймаю!» Я шумно сглотнула, закрыв глаза, а затем подпрыгнула в воздух и опустилась вниз. Его руки обхватили меня, подхватывая под колени и за спину. И он прижал меня к своей груди. Я погрузилась в полную темноту, только биение сердца Райфа и его сильные руки поддерживали меня в здравом уме. Затем пространство озарил фиолетовый свет. Я подняла глаза и увидела, что он исходит от него. Он смотрел на меня сверху вниз с серьезным выражением лица. «Находиться вот так близко к тебе — это лучшее чувство в мире», — выдохнул он. В тот момент я забыла, где мы, кто я, что находилось сверху или снизу. Я просто потерялась в его глазах, которые светились светло-фиолетовым от эльфийской магии. О чем он говорил? Это появилось из ниоткуда, но мне было все равно. И я просто улыбнулась. «Ты избавляешь меня от боли. Я забыл, каково это — не быть все время поглощенным горем и местью», — пояснил он, и меня словно окунули в ледяную воду. «Оу! Он хотел быть рядом со мной просто потому, что я была эмпатом, а не потому, что я — это я». «Рада помочь», — сказала я со слабой улыбкой. «Было ли так же и с его матерью? Она всегда чувствовала, что ты нужна людям только из-за своей силы. Я хотела бы, чтобы она была еще жива, и я могла спросить об этом. Было бы неплохо познакомиться с другим эмпатом». Я заметила у него за спиной металлическую лестницу. «Лестница для выхода наверх», — указала я, надеясь разрядить напряжение. В тот момент я не была уверена, что смогу оставаться эффективно замужем за ним следующие 5 лет. Это будет болезненно для меня. Он направился к замку, и я похлопала его по груди. «Теперь ты можешь опустить меня», — он покачал головой. «Ты испортишь свое платье, и твоя обувь для этого не подходит». Я не собиралась с этим спорить, поэтому позволила ему пронести меня следующие 100 или около того футов под стеной замка, все это время впитывая эмоции, исходящие от него, как будто это было нечто обыденное. Чувство вины, печаль, страх, вожделение. Раньше я думала, что это вожделение было ко мне, но теперь я задавалась вопросом, не думал ли он просто об одной из предыдущих девушек, с которыми переспал. Вся эта история с эмпатией была для меня в новинку, и уловить эмоции в реальном времени было трудно. Я вздохнула, желая, чтобы кто-нибудь пришел и забрал мою сердечную боль и отвержение так же легко, как я могла бы забрать его. Райф остановился под большим металлическим ливневым стоком, с которого свисала еще одна лестница, и посмотрел на меня сверху вниз. «Ты думаешь, это она?» Я кивнула. Я отследила, насколько глубоко мы зашли. Одна из многих. Но это ближе к западной стене, где я жила. Ночью здесь довольно тихо, так как вокруг полно кварталов. Райф поднял меня на лестницу. Я схватилась за нее, а затем он протянул руку и с рычанием сдвинул стальную крышку водостока вверх и вбок. «Тссс!» — сказала я ему. Он сделал паузу, а затем надавил снова. Скрежета не было, так что я предположила, что она в траве общественного сада. Я не знала, где располагается каждая ливневая канализация. Но в целом я имела представление, где находимся мы. И это был единственный заросший травой участок у западной стены. Когда сливная крышка была полностью открыта, я взобралась по лестнице и высунула голову на несколько дюймов. Я не ожидала, что мое сердце будет соднить, когда я посмотрю на сонную улицу моего старого района. Но это было так. Мы были в садах, одном из моих любимых мест, и я могла видеть вдалеке университет и дворец королевы. Коттедж Отем находился в двух шагах, как и дом моей тети. Слезы навернулись у меня на глаза. Я не была готова ко всем этим эмоциям. «Все чисто?» — спросил снизу Райф. Я вытерла глаза и кивнула, выбираясь из водостока. Я встала, и Райф тоже выскочил из дыры в земле. Встал рядом со мной, дико озираясь по сторонам с натянутым луком. «Положи его в свой плащ», — сказала я ему. «Они будут считать тебя человеком, если ты будешь со мной». Он подчинился и заткнул его за пояс под плащ с поднятым капюшоном. Я наблюдала, как его глаза зачарованно бегают по сторонам. Схватив его за руку, я потащила его по мощеной дорожке мимо рядов домов. Моя улица была еще через три, и нам придется пройти мимо таверны Макфи, чтобы попасть туда. Технически сейчас уже наступил комендантский час, но стражники разрешали нам выпить в таверне и сразу отправиться домой, если мы не ввязывались в драки и не портили имущество. Мне стало интересно, находится ли сейчас внутри кто-нибудь из моих университетских друзей? Пенелопа? Мэтт? Неужели они все считают, что я рабыня, проданная какому-то ужасному хозяину, который ежедневно меня наказывает? Когда мы приближались к таверне, в одном из переулков показалась фигура. Я сразу узнала форму стражника. Не теряя время, я толкнула Райфа к стене дома миссис Ханикат, а затем прижалась губами к его губам. Он замер, по всей видимости, в шоке от моего внезапного поцелуя. Но затем до нас донесся голос стражника. «Эй, вы вышли после комендантского часа!» — рявкнул он. Затем губы Райфа приоткрылись, его язык погладил мой. Его рука обхватила мою ягодицу. Я застонала от удивления, даже не заботясь о том, было ли все это лишь спектаклем. И между нами вспыхнуло тепло. На этот раз голос стражника прозвучал ближе. «Голубки, пора идти домой, или мне придется забрать вас!» Мы оторвались друг от друга, тяжело дыша, на мгновение встретившись взглядами, и я забыла о страже или о том факте, что мы выполняли спасательную миссию высокой важности. В этот момент были только мы с Райфом. «Отведи свою даму домой!» Стражник посмотрел на Райфа, и тот кивнул, переплел свои пальцы с моими, погладил мою ладонь, а затем потянул меня прочь в сторону таверны. От этого поцелуя у меня подкосились ноги, но я знала, что Райф всего лишь подыграл стражнику. «Видишь, лучшие оценки в театре», — сказала я ему. Райф искоса взглянул на меня, и я с удивлением заметила в его глазах боль. «Это моя улица», — сказала я, прежде чем он успел заговорить, и указала на наш переулок сразу за таверной. Из открытых окон соседнего паба гремела музыка, и мне стало интересно, кто играет сегодня вечером. «Мокси и сердцеедки? Экстремальная шестерка?» Райф скривил лицо. «Что это за ужасная музыка?» И я рассмеялась. «Рок! Барабаны были громкими и совсем не такими, как в Аркмире. Вероятно, они просто прозвучали для него, как бессвязный шум. Схватив его за руку, я бросилась бежать по своей улице к маленькому коричневому коттеджу с кормушкой для птиц снаружи. Я не видела свою тетю больше месяца, с тех пор, как меня увезли как раба. Отом обещала сообщить ей о том, что я жива и здорова в Аркмире. Но я знала, что она не поверит в это, пока не увидит своими глазами. Она очень заботилась обо мне, совсем как Райф. Райф продолжал осматривать улицу слева и справа, пока мы не добрались до моей двери. Над ней висела маленькая табличка, которую я помогала рисовать своей тете, когда мне было 4 года. «Здесь растет любовь», — гласила надпись. Розовые и пурпурные цветы осыпались, но черные буквы все еще были различимы. Мы нанесли ее после того, как я переехала к ней, после смерти моих родителей, и она заверила меня, что это место навсегда останется домом, где я буду чувствовать себя в безопасности и любимой. Я наклонилась, подняла горшок рядом с дверью и ухмыльнулась, увидев, что ключ все еще на месте. Вставив его в замок, мы с Райфом вошли внутрь, и я быстро закрыла за нами дверь. В доме было темно и тихо. Я знала, что она будет спать в этот час. Я не хотела пугать ее, нависая над кроватью, поэтому громко позвала на весь дом. «Тетушка!» Мы прошли мимо маленькой гостиной, и я снова позвала. «Тетушка, это я!» В задней части дома, рядом с ее комнатой, послышался шорох, а потом я услышала ее голос. «Лани?» Тогда я побежала, повернула налево на кухню, а затем по коридору к открытой двери. Она сидела на краю своей кровати с включенным светом. Одеяла были у нее в районе талии. На ней была одна из ее любимых ночных рубашек в цветочек. Я посмотрела на нее со слезами на глазах. Даже не дав ей возможности заговорить, я просто бросилась к ней с самыми крепкими объятиями, опрокидывая спиной на кровать. Ее хриплый смех наполнил комнату, и это был лучший звук. Звук моего детства, счастья и лучших дней. Я отстранилась, чтобы взглянуть на нее, и в ту же секунду, как она увидела меня, она расплылась в широкой улыбке. Но то, что увидела я, заставило меня в шоке замереть. Половина ее лица не двигалась. Она, казалось, заметила мою реакцию и коснулась неактивной стороны лица. Вчера у меня был еще один приступ, очень сильный. Лекарство больше не действует. «Райф!» — позвала я, и он тут же оказался прямо за моей спиной. Он откинул капюшон. «Приветствую!» Он опустился перед ней на колени и протянул руку. «Я муж Кайлани, король эльфов». Моя тетя выглядела так, словно ее одолел шок, что было вполне понятно. «Значит, это правда». Она потянулась к нему и взяла его за руку. «Тебе не следует здесь находиться», — сказала она ему. «Королева ненавидит тебя». Райф одарил ее ослепительной улыбкой. «Что ж, это чувство взаимно». «Райф — величайший целитель в королевстве, тетушка! Он исцелит тебя!» — сказала я ей. Райф провел рукой по ее голове и прищурился, будто читая сложный текст. Он нахмурился, а затем кивнул. Он что-то понял. «Что?» — спросила я. Райф посмотрел на мою тетю, а не на меня. «Ваши приступы вызваны новообразованием в вашем мозгу. Когда новообразование становится больше, оно повреждает окружающие ткани». Мне показалось, что мое сердце перестало биться. Со всеми нашими тестами и со всеми нашими устройствами здесь, в Найтфолле, мы не смогли это выявить. Явление прозвали таинственной болезнью. Судорожное расстройство неизвестного происхождения, как говорили. Ее накачали препаратами вместо того, чтобы найти первопричину. И теперь за 10 секунд Райф обо всем догадался. «Пожалуйста, скажи мне, что ты сможешь это исправить!» Я опустилась на колени рядом с ним и взяла его за руку. Райф с улыбкой посмотрел на меня, а затем на мою тетю. «Смогу. Для этого потребуется несколько сеансов в больнице в Аркмире. Цель состоит в том, чтобы постепенно сокращать массу новообразования. Если мы сделаем это слишком быстро, процесс может нарушиться, и это вызовет новый приступ. Когда масса исчезнет, вы сразу же восстановите подвижность лица». Все это время я наблюдала за своей тетей, за ее каменным выражением лица, ее шоком. Но при словах Райфа она разрыдалась, а затем притянула его к себе, чтобы обнять. «Благослови тебя, Создатель, дитя!» — прошептала она, и я улыбнулась. Стать свидетелем того, как моя тетушка называет короля эльфов дитя, доставило мне огромную радость. И, к моему удивлению, Райф обнял ее в ответ. Когда они отстранились друг от друга, тетя оглянулась на меня. «Ты вышла замуж без меня?» Она взяла мою руку и посмотрела на кольцо. Райф вернул его мне, чтобы дворцовый персонал не задавал лишних вопросов. Я взглянула на Райфа, и он кивнул. Я сказала ему ранее, что могу солгать кому угодно в королевстве. Но я не стану лгать своей тете, так что она будет единственным человеком, которому мы расскажем правду. Это фиктивный брак. Для того, чтобы Райф получил то, что хотел от своего совета, и выплатил мой долг. Через 5 лет мы расторгнем его, — сказала я ей. Она нахмурилась, переводя взгляд с Райфа на меня. «Ох!» — вот и все, что она сказала, отпуская руку с кольцом. «Разумеется, никто об этом не знает, поэтому я буду признателен вам за благоразумие», — добавил Райф. Моя тетя кивнула. «Пока ты относишься к ней с уважением и добротой, мне все равно, что за маленькая договоренность у вас двоих». Я сжала ее руку с благодарностью за то, что она восприняла это хорошо, и зная на 100%, что она лгала, когда говорила, что ей все равно. Она хотела, чтобы я вышла замуж по любви, всегда говорила мне об этом, но пыталась быть покладистой. А Райф тоже почувствовал ложь и сделал такое лицо, какое делал всегда, когда знал, что кто-то говорит неправду. Будто он почувствовал какой-то неприятный запах. «Может, нам пора уходить?» — спросила я тетю. Она встала, оглядывая свою комнату. «Сколько будет длиться мое пребывание у вас, чтобы собрать нужное количество вещей?» Мы с Райфом обменялись еще одним взглядом. Война с Найтфолом была его делом, и я не хотела проболтаться и каким-либо образом поставить под угрозу миссию. Райф откашлялся. «Для меня будет честью, если вы переедете жить во дворец ко мне и Кайлане на период обозримого будущего». В моем сердце потеплело от того, как он это сформулировал. Тетя, казалось, была удивлена этим. Ее рот приоткрылся, а затем она взглянула на меня, будто нуждаясь в подтверждении. «Тетя, ты не сможешь вернуться. Ты можешь упаковать только одну сумку», — сказала я ей, что она поймет и что я бы никогда не попросила об этом, если бы это не было важно. Вопрос жизни и смерти. Она тяжело сглотнула, по-видимому, понимая, что возвращаться было бы небезопасно, а небезопасность означала войну. Тетя кивнула. «Не имеет значения. Не вещи делают дом домом, а семья». У меня защемило сердце от этих слов. В течение следующих 10 минут она собирала свою сумку, прихватывая с собой вещи, которые меня удивили. Все ее серебро, что имело значение, но ни единого предмета одежды, как я догадалась, потому что она могла шить больше. Она была опытной швеей. Она принесла свою любимую кружку для чая, кучу моих детских фотографий и фотографий с моей мамой и ее взрослением, все свои украшения и пакетик любимого печенья. «Готово!» Она сияла, всегда в приподнятом настроении. И я старалась не реагировать на тот факт, что половина ее лица не двигалась. Райф мило улыбнулся мне, давая понять, что он вылечит ее, и все будет хорошо. А затем мы направились к входной двери. Я вкратце описала своей тете путь к отступлению, зная, что спуск ее по лестнице в туннель займет больше всего времени. И там мы будем наиболее уязвимы. «Стражники патрулируют прямо перед таверной. Вместо нее нам придется миновать промышленный комплекс, хоть это и более длинный маршрут», — предложила моя тетя после того, как я сказала ей, что по дороге сюда мы столкнулись со стражей. Райф посмотрел на меня, предлагая мне взять инициативу в свои руки. И я кивнула. Это была хорошая идея. Промышленный комплекс был занят только днем, а ночью там дежурил едва ли один охранник. Подростком я часто пробиралась туда и стреляла с друзьями по мишеням из стеклянных бутылок, из рогаток, которые мы мастерили в школе. «Давайте сделаем это», — согласилась я. Райф протянул руку. «Я позволю вам, леди, взять инициативу на себя». Моя тетя бросила на меня понимающий взгляд, взгляд, который говорил, что он ей нравится. И я постаралась не покраснеть. Открыв входную дверь, я посмотрела налево и направо, чтобы убедиться, что все чисто. Так и было. Мы все вышли на улицу, и я повертела ключ в руке, не видя смысла запирать дверь или класть его обратно. Я хотела сохранить его на память. Моя тетя направилась налево, прочь от таверны, по проселочной дороге, которая вела к промышленному комплексу. Но тут мне в голову пришла идея. «Сейчас вернусь», — сказала я им и повернулась. Приподнявшись на цыпочки, я взялась за табличку «Любовь растет здесь». Мне пришлось пораскачивать ее взад-вперед, чтобы ослабить гвоздь, который удерживал ее на месте. Когда я, наконец, справилась с этим, тетушка ожидала меня позади со своим маленьким открытым чемоданом. Я усмехнулась, положив табличку поверх всех ее любимых вещей, и затем мы были готовы отправиться в путь. Мы быстро преодолели более длинный маршрут, но когда приблизились к промышленному зданию, я заметила, что в одном из окон горит свет. Именно здесь изготавливались, тестировались и массово производились все машины королевы. Многие горожане работали на машиностроительных заводах, но обычно они были заняты только в светлое время суток. За матовыми стеклами окон двигались тени, и мы пошли быстрее, надеясь пройти мимо прежде, чем нас кто-нибудь увидит. Как только мы приблизились к ближайшему окну с включенным светом, воздух прорезал леденящий кровь крик, и волосы у меня на руках встали дыбом. Райф остановился, и я сделала то же самое, обменявшись с ним взглядом. Моя тетя прикусила губу, глядя в окно, и тут крик раздался снова. Это была женщина. И было ясно, что ей было больно или ее пытали. «Не уверена, что смогу спать по ночам, если мы пройдем мимо и не попытаемся помочь». Моя тетя всегда была прямолинейна и говорила по существу, что мне в ней очень нравилось. «Аналогично», — согласилась я. Райф вздохнул, вытащил свой маленький кинжал и протянул его мне. «Я полагаю, ты знаешь, как им пользоваться?» Он видел, как я поборола работорговца в первый день, и хотя я не испытывала удовольствия от насилия, я применяла его, когда это было необходимо, без колебаний. И я кивнула, и он достал свой лук. Повернувшись к моей тете, он выдержал ее пристальный взгляд. «Встретимся у садового ливневого стока. Если вас по пути остановит стражник, скажите ему, что вы уходите от своего мужа, поскольку поймали его на измене. Устройте большую сцену и заставьте стражника чувствовать себя неловко». Моя тетя кивнула. «Это будет не слишком далеко от истины». Я поморщилась. Ее муж действительно изменял ей. Он ушел к другой женщине. Райф выглядел пораженным, но моя тетя одарила его своей лукавой улыбкой. «Его потеря! До скорой встречи! Спасите эту девушку или, по крайней мере, избавьте ее от страданий!» Мы кивнули. Но мысль о том, что девушка может умереть, не приходило мне в голову, а теперь мне стало плохо.